Мародерствовать было противно, но необходимо. Комбез Ретта пришелся Теодору как раз в пору, почти чистый, а главное не броский, коричнево-серый. А вот бластер... Парень заподозрил неладное, едва взяв его в руку. Слишком легкий. Точно, батареи нет. То ли старик нарочно ее вынул, опасаясь, как бы пленник не взбрыкнул и не отнял оружие, то ли охранники пошутили и сперли, когда Ред с дуру оставил бластер без присмотра. Впрочем, Тед все равно его взял. Обойма дело наживное, а эта цацка сама по себе увесистая и в ладонь удобно ложится. В крайнем случае послужит кастетом. В карманах нашлись только дешевый перочинный нож, пакетик с табаком, зажигалка да трубка. Парень повертел последнюю в руке, обуреваемый мстительными и неприличными мыслями, но в итоге просто кинул в кабину вместе с рабским комбезом, чтобы не валялись на виду, и защелкнул крышку. Пусть теперь Ред упражняется в изобретательности и гибкости. Жалко, связать его нечем для пущей остроты ощущений. Тед вылез из подвала и осторожно закрыл люк. В коридоре по-прежнему было тихо и пусто, если не считать киборга, неподвижно стоящего у двери спальни. Кажется, он за это время даже позу не сменил. «Когда ж ты вообще спишь, зараза?» – с досадой подумал пилот. Внутрь киборг его, скорее всего, впустит, но обратно выйти точно не даст. Ред же сказал, он со мной, а не он свободен. Значит, на Теда по-прежнему распространяется статус пленник. Хорошо, хоть не беглый пленник, иначе Декс кинулся бы его ловить или поднял бы тревогу. Но тупая машина продолжала добросовестно пялиться на дверь, не реагируя на выглядывающего из-за угла пилота. Хотя наверняка засекла его раньше, чем он к этому углу подошел. Тед почесал маковку и выдвинулся в коридор целиком. Второго выхода из барака не было, все равно придется мимо киборга идти. Декс так и не шелохнулся, даже когда беглец остановился напротив, пристально его разглядывая. «Хороший киборг!» – чуть слышно прошептал пилот, еле сдержавшись, чтобы не потрепать его по плечу. «Умница! Охраняй дальше! А может, и бластер мне свой отдашь? Зачем он тебе? Ты же и так крутой!» Парень осторожно потянулся к кобуре, но рука киборга в тот же миг упала на нее, как зубастая дуга капкана. «Ладно, ладно, не очень-то и хотелось!» Теодор умиротворяюще поднял ладони и по стеночке проскользнул мимо. Столовая, к огромному разочарованию парня, оказалась заперта изнутри. Тед надеялся разжиться там чем-нибудь получше перловки. Для охраны-то в кладовой находились и колбаса, и нормальный кофе. Хотя на худой конец и перловка сошла бы. Все лучше ядовитой тли. Дверь на караулке напротив оказалась нараспашку. Полевые охранники дрыхли в койках у дальней стены, барачные смотрели порнуху, развалившись в креслах спинами к двери. Тед тоже немножко посмотрел, собираясь с мыслями. Ситуация была какая-то дурацкая. С одной стороны, он вроде бы на свободе, наружную дверь открыть и выйти, но что дальше? Все здравомыслящие люди убегали с плантации утром, насытый желудок с новым фильтром, и все они погибли, между прочим. С другой стороны, добровольно возвращаться в спальню тоже как-то обидно. Утром Манкса хватится, или он сам очнется и подымет шум. Может, кстати, и не заложит, не захочет себя дураком выставлять. Соврет, что крышка случайно захлопнулась, но наверняка найдет способ подгадить обидчику. «Слыхал прикол?» – лениво подал голос один из охранников, не отрываясь от вертокна. «На втором участке хасы кота сожрали». «Ту серую пакс на скотину?» – оживился второй бандит. «Ага. Вечером, как обычно, крутился возле весов, высматривал, кого бы за ногу цапнуть. А потом распушился, хвост задрал и влез. Ребята уверяют, будто его кошка позвала. Они тоже что-то такое слышали». «Да ну, откуда там кошки взяться?» «Может, шайтана удрала? Казак себе тоже котяру завел, тощую, белую. От второго до лагеря 7 км. Ее по пути 100 раз сожрали. А точно хассы?» «Точно. Утром в кустах только клочья, полхвоста и ошейник нашли. Летун бы целиком заглотнул, а сосальщики кости оставили бы». Дальше Тед не прислушивался, заметив возле входной двери ящик с отработанными фильтрами. Его забирали по утрам, когда приезжала новая смена, и утилизировали уже в лагере. Майк говорил, что фильтр рассчитан на 16 часов, но когда пленники возвращались с плантации, респираторы еще работали. В здешних сутках примерно 26 часов, на сон дают около 6. Меньше нет смысла, в темноте работать невозможно. Еще час на завтрак ужин. Значит, остается минимум 3 часа в запасе, плюс бонус от производителя. В инструкции всегда указывают меньший срок годности, чем на самом деле. Подстраховываются. Тед выгреб все, распихал по карманам и почувствовал себя богачом. И то, наверное, ни один взломщик так не радовался увесистому мешочку с алмазами или древним пачкам купюр, как пилот кучи грязных фильтров. Сейчас они были куда ценнее камней и бумажек. Дальше сидеть в бараке не имело смысла, разве что фильмец досмотреть. Парень натянул респиратор и неуверенно подступил к двери, вспомнив, как трудно она открывалась по утрам, скрежеща и скребя по полу перекошенной створкой. Даже если отколупывать ее по миллиметру, шума не избежать. А, была не была. Беглец поглубже вдохнул и под убийственную какофонию отодвинул засов, отщелкнул замок и дернул за ручку. «Что, Ред, уже сваливаешь?» – равнодушно кликнули из караулки. «Ого!» – буркнул Тед, подражая прокуренному голосу одноногого. Выскочил из барака, захлопнул дверь, метнулся за угол и затаился, прижавшись к стене. Дверь так и не открылась, только замок щелкнул. «Ну и кто из нас идиот?» – торжествующе подумал Теодор и посмотрел на лес. Лес посмотрел на Теодора, отнюдь не метафорическими, а вполне себе реальными, разнокалиберными и светящимися глазами. «Кажется, все-таки я», – уныло заключил парень и, крадучись, пошел в обход барака, держа бластер на виду. Придвинувшиеся глаза следили за ним с неослабевающим интересом. Вариант постучаться, извиниться и попроситься обратно оставался актуальным и делался все более соблазнительным. Миновав окно караулки, Тед рискнул включить трофейный фонарь. Из пятна света под ногами тут же побежала какая-то паукообразная мелочь. Ядовитая или нет, черт ее знает, в нем парень этих существ не видел. Нет, в лес сейчас точно соваться нельзя, сожрут как того кота. Тед набрел на дверь и вначале испуганно отпрянул, но потом сообразил, что еще не успел обойти барак полностью, и это другой вход. Чуть поодаль стоял сверчок, на котором, видимо, приехал Ред. Парень залез в кабину и поскорее захлопнул дверцу. Посветил на панель, разобрался, где тут что включается. Управлять сверчком мог даже ребенок, его с таким расчетом и сконструировали. Если кто где-нибудь в глуши или под обстрелом водитель погибнет, за руль сядет один из пассажиров, даже если до этого ничего сложнее самоката не водил. Пилот взял фонарик в зубы и снова развернул карту, бритвом спрятанную в носок. Попасть с плантации на плантацию можно только лесом, дорог между ними нет. А лес, как Тед убедился во время работы, слишком дремуч даже для такой маленькой всепроходной машинки. Пару часов потычется от кущи к кущи, а потом аккумулятор сядет, и поутру бандиты в легкую найдут беглеца по следам. Можно, конечно, поехать по проторенной дорожке, которая упирается в ворота лагеря, выйти немного раньше, подкрасться и перелезть через забор, которого, кстати, на плане не было, но Тед точно помнил. Сплошная стена из трехметровых кольев, поверху обкрученных колючей проволокой. Парень Алисы, наверное, этим путем и пошел. Интересно, сумел ли он захватить катер? Вряд ли, раз не вернулся. А если нашел дырку в охране, то бандиты ее уже законопатили во избежание рецидива. Может, как раз после этого забор возвели. Оставалось еще одно направление для бегства. Через плантацию в дальний лес. Может, он пореже окажется или с выходом в следующее поле. Ну а дальше что? Даже если удастся проехать километров 50, отсидеться в заглохшей машине до рассвета, бросить ее и пойти пешком, то потом все равно наступит ночь. Пересидеть ее на дереве? А вдруг Хасса умеет по ним лазить? Или лазить умеет другой хищник? Да и дерево может подвернуться плотоядное. Тед заметил под соседним сиденьем фантик от ириски, и рот мигом наполнился слюной. Нет, отсюда не выбраться ни пешком, ни на сверчке. Катер бы, или на худой конец флайер. А на хороший – военный истребитель типа ВСК, только настоящий, с полным боекомплектом, чтобы разнести к чертям собачьим этот гадюшник. Парень вылез из машины и без особой надежды подошел к двери. Что бы за ней ни находилось, с основным помещением оно не сообщалось. Изнутри Тед вроде бы хорошо все изучил. И будь это запасной вход, Манкс зашел бы через него, а не поперся к основному. Ключ не понадобился. Дверь отпиралась и запиралась тремя оборотами крестообразных ручек по обеим сторонам створки. Луч фонаря скользнул по грубо сколоченным полкам, заваленным всяким хламом, и отразился от фар второго сверчка. Гараж. Тед побродил по нему, посветил. Ни еды, ни оружия, только инструменты, подержанные запчасти к всевозможной технике, комом сваленный в углу брезент и прочая ерунда. Пилот подобрал со стола новенькую блестящую монтировку с оранжевой ручкой, крутанул восьмеркой, освежая навыки. Может, из вредности раскурочить обе машинки? Все равно же бьют, так хоть за дело. Парень подцепил зубцом край капота, но неожиданно замер и заухмылялся. Удачную идею не грех и повторить. Тед снова вышел во двор, шуганул фонарем и бластером стянувшиеся к бараку тени, забрался в сверчок и запустил двигатель. В ночной тиши машинка урчала и скребла гусеницами довольно громко, но охранники вряд ли насторожатся, ведь Ред и должен был на ней уехать. А что в другую сторону, так может просто разворачивается вокруг барака. Когда сверчок дострекотал до края плантации, Тед распахнул дверцу и выпрыгнул. Автопилота у машинки не было, но она бодренько уползла почти по прямой. Парень вернулся в гараж. Прицелился сломать таки второй сверчок, но вовремя спохватился, что тогда бандиты будут его чинить, слоняться по гаражу и перебирать хлам в поисках нужных деталей. Нет, пусть лучше думают, что беглец вообще сюда не заходил. Как увидел машинку, на радостях тут же в нее шмыгнул и дал деру. Тед закрыл дверь, забрался под брезент и свернулся клубком, прижав монтировку к груди. Как говорится, утро ночи мудренее. Охранники побесятся, вычеркнут беглеца из списков и снова расслабятся. Можно попробовать и обойму слямзить, и кухню грабануть, пока все в поле. Разочарованная рявканье Хас за стеной только убаюкивала. Исчезновение Теда взбудоражило весь барак. Полина, первой хватившись пропажи, так разволновалась, что фурией налетела на охранника. «Где мой друг? Что вы с ним сделали?» Тот, ошеломленный ее напором, растерянно попятился. «В смысле, где? А что, его нету?» Девушка прикусила язык, но было поздно. Убедившись, что в бараке действительно недостача, бандиты потребовали ответа у киберстража. Тот бесстрастно доложил, что пленника забрал Ред Манкс. Охранники уж было успокоились, но тут отыскался Манкс. Он пошел путем Теодоры и раскурочил второй тренажер. Избежать позора это не помогло. К тому моменту, когда злющий пилот с грохотом вывалился из люка в днище, на плантацию прибыла новая смена. Пешком и очень этим фактом недовольная. На каждую плантацию полагалось по два сверчка, и оба уже были здесь. Точнее, только один. Потерю раба охранники еще замяли бы, но угнанная машинка заставила их скакать, как ошпаренных. Киборг и проштрафившиеся сторожа загрузились в уцелевший сверчок и помчались в погоню по следам гусениц. Через 2 часа им таки удалось найти машинку, но не вытащить. Ручей, в который она въехала, лишь казался мелким. Сверчок ушел в воду почти вертикально и застрял в каменном русле, как в горной расщелине. Снаружи едва ли 0,5 метра торчало. Выхода не было. Пришлось докладывать о происшествии казаку. В итоге работы на плантации начались ближе к полудню, и те по большей части состояли из пересудов. Несмотря на, скорее всего, плачевный исход побега, настроение у всех было приподнятое. Вчерашние охранники и Манкс поплелись в лагерь с таким пришибленным видом, словно мечтали оказаться на месте сборщиков тли. «Сучий потрох, гнида, алькуявец недоношенный!» — на все лады чистили они беглеца. «И сам подох, и нас подставил!» Смерть пилота уже была не напрасной. Друзья Теда, напротив, предпочитали верить в лучшее. Тело-то так и не нашли. Смущало их только то, что парень ни с кем не поделился своими планами. Хотя оно и к лучшему. На допросе пленники с чистой совестью клялись в своей непричастности. Даже киборг не придрался. «Видимо, Теодору пришлось импровизировать», – заключил Вениамин, собрав воедино все слухи. «О да, Тед это умеет», – с гордостью подтвердила Полина, будто сама его учила. Но не успели рабы собрать и по полкило пиявок, как прибежал размахивающий рацией повар. Что-то сообщил охранникам, и на плантации опять поднялась суматоха. «А ну пошли вон с поля! Живо, живо! Выметайтесь оттуда!» Испуганные люди, не зная чего и с какой стороны бояться, наперегонки бросились к барачной двери. Уже за порогом запыхавшийся Михалыч обернулся и успел заметить далеко-далеко в небе сверкающую серебристую точку, а в следующий миг его толкнули в спину, и дверь захлопнулась. Про Станислава все как будто забыли. Одиночную камеру приоткрывали 2 раза в день, чтобы сунуть пленнику кружку воды и тарелку с перловкой такого вида, будто ее уже ели. На вопросы тюремщик не отвечал, на провокации злобно пыхтел и хлопал дверью громче обычного. Из развлечений были только внутренняя стена, к которой можно приложиться ухом и послушать, что творится в коридоре. Обычно ничего. Да пол, где капитан от скуки отжимался и качал пресс до изнеможения, за неделю выполнив годовой план по утренней зарядке. Поэтому, когда тюремщик, против обыкновения, широко распахнул дверь и махнул бластером на выход, Станислав не сразу понял, чего от него хотят. «С какой-то радости!» – подозрительно поинтересовался он. «Казак вернулся, на разговор тебя зовет!» – ухмыльнулся бандит, которого тоже достала возня с пленником. Не сильно, прямо сказать, перетрудился, но все равно обуза. Закованного в наручники капитана провели по коридору и ангару. Космический мозгоед стоял на прежнем месте. Видно, казак пока не придумал, что с ним сделать, или бандитам просто было не до него. Шайтана Станислав узнал только, когда зашел внутрь. Ролкеру сменили прицеп и имя. Теперь он назывался «Пастух метеоров». Каюта тоже оказалась знакомой, особенно крюк в потолке. На полу прибавилось грязи, зато откидной столик накрыли белоснежной скатеркой, красиво расставив на ней несколько мисочек с закусками, графинчик с прозрачной жидкостью и даже вазочку с желтым цветком. Судя по единственному прибору, стоящему перед казаком, всем этим великолепием пленника собирались не кормить, а дразнить. Поэтому Станислав едва глянул на стол, брезгливо поджал губы. «Ну и дрянь вы тут жрете!» И вопросительно уставился на работорговца. Вид у казака был усталый и обрюзглый, даже усы как-то обвисли. «Ну что, Славик?» – медовым голосом, за которым угадывалась тихая ярость, начал он. «Не заскучал тут без меня?» «Без тебя? Нет. А где моя команда?» Капитан искательно гляделся, хотя в каюте помимо казака находился только темноволосый киборг. «Понятия не имею», – равнодушно ответил работорговец. «Может, уже передохло, а может, кто-то еще на плантации копошится». Станислав чего-то подобного и ожидал. Неизвестие о гибели друзей. Ясно, что враг попытается уничтожить его вначале морально, а что нищим алчным торговцам можно больше не притворяться. «То есть, по-хорошему, уже никак, да?» – на всякий случай уточнил он. «А как с тобой по-хорошему, Славик?» – огорченно вздохнул работорговец. «Ты же нас, увы, засланный казачок. Кстати, знаешь, почему ребята прозвали меня казаком?» «Из-за усов?» – предположил капитан. «Нет». Работорговец вытащил из-за пояса и картинно положил в центр стола лазерный резак. «Из-за вот этого. Когда один нехороший человек очень, очень меня разозлил, я располовинил его этой штукой наискосок, от плеча до пояса. Лазером любой дурак сможет, а ты попробуй настоящей шашкой». «Попробую», – зловеще пообещал казак. «Чуть попозже, когда узнаю все, что мне нужно. На кого ты работаешь, падла? На копов или на угря?» «Ни на кого», – честно сказал Станислав. «У меня частный бизнес». «Тогда что это за корабли вокруг медузы с обеда вьются, а?» «Понятия не имею, и брови не повел капитан. Но новость приятная, спасибо, что доложил». Работорговец опасно налился кровью. Когда человек привыкает к тому, что ему постоянно дуют в попу, вывести его из себя становится расплюнуть. У Станислава, напротив, за последний месяц нервы покрылись, если не броней, то как минимум стеклопластиком. Команда неустанно заботилась о том, чтобы их любимый капитан был в тонусе. «Подсади-ка эту птичку на веточку», – приказал казак. «Может, там она, наконец, распоется?» И поскольку киборг так и не шелохнулся, ткнул Декса в бок и раздраженно уточнил. «На крюк его!» В первый раз Теда разбудила многоголосая ругань чуть в стороне от двери, там, где раньше стоял второй сверчок. Парень с наслаждением выслушал посвященную ему эпитафию, жмурясь в особо витиеватых местах, на всякий случай сменил фильтр, и когда голоса стихли, словно отрубился. Во второй раз беглец проснулся от голода, игнорировать который оказалось гораздо труднее. В гараже стало жарко, а под брезентом еще и душно. Несмотря на наброшенную на крышу маскировочную сеть, строение нагрелось под полуденным солнцем. Тед приоткрыл дверь, осмотрелся, перебежал к лесу и под прикрытием кустов двинулся на разведку. За неделю пилот успел худо-бедно изучить окрестную фауну. К чему можно прикасаться, к чему нельзя, что лучше вообще обходить стороной, если не хочешь получить ожог на полголовы, как Бьорн. Хищников в это время суток можно не опасаться, главное на киборга не нарваться. К изумлению беглеца в поле никто не работал, плантация будто вымерла. На бочке под навесом сидела безволосая зверюга размером с бульдога, такая же жирная и криволапая. Сначала Теду померещилось, что головы у нее нет вообще, но потом тварь вытянула ее из бочки и замерла, блаженно щурясь и капая водой с рогового выроста на подбородке. Обычно охранники закрывали крышку перед уходом, чтобы внутрь не насыпалось какой-нибудь дряни, а в этот раз то ли забыли, то ли слишком торопились. Теду тоже хотелось пить, но подойти к бочке он не отважился. Навес отлично просматривался из окна караулки, в котором то и дело кто-то мельтешил, а временами оттуда слышался грубый хохот и звон бутылок. Парню стало жутко обидно. Угораздило же его сбежать как раз перед выходным днем. Или даже праздничным, потому что до сих пор перерыва в работе не было. Собирали в ливень, в густой едкий туман, от которого потом все открытые участки кожи покраснели и зашелушились. Что они там отмечают, интересно? День рождения казака? Очередной удавшийся разбой? Насколько Тед разобрал по голосам, сегодня на плантации опять дежурили Майк и бритоголовый бугай-садист из команды Шайтана. Небось, свежие новости привезли, хвастаются. Тед хотел подобраться поближе к окну, подслушать, но тут из барака вышли двое других охранников. Хохот и звон не прекратились, видать, Майк и бугай пили с поваром. Распахнули гараж и ворча стали врезать в дверь новый замок с ключом, а потом перекладывать хлам, расчищая место. Казак устроил подручным разнос за головотяпство и распорядился отныне запирать оба сверчка в гараже. Парень уныло наблюдал за ними из кустов. Идея партизанить вблизи барака на манер моси в вентиляции грозила закончиться тем же, что и у злосчастного щурька. Взломать дверь монтировкой несложно, но утром это обнаружат, поймут, что беглец ошивается поблизости и устроят облаву или засаду. Впрочем, достаточно просто не пускать его внутрь, через пару дней сам завоняет. Тем временем погода начала портиться. Вначале Оникс просто нырял из тучи в тучу, затем обложился ими как подушками и померк. Поднялся ветер, вдали стало погромыхивать. С веток предвкушающей закапала тягучая серая слизь с запахом гнили. Надо либо искать укрытие, либо, напротив, выходить на открытое место. Пусть лучше вода на голову льется, чем неизвестная дрянь. Охранники закончили возиться замком. Один ушел сразу, второй не спеша собрал инструменты в ящик, отнес его в гараж и, похоже, чем-то там увлекся. При уборке вечно находится что-то интересное, прерывающее на неопределенный срок, а то и вообще. Тед решил, что это его шанс. Когда Михалыч возился с какой-нибудь технической штуковиной, вокруг него можно было хороводы с песнями водить. Не заметит и не услышит. Парень подкрался к порогу, потянулся к ручке, но приоткрытая дверь в тот же миг ожила и захлопнулась. Щелкнул замок. Бандит, видно, знал за собой подобную слабость и решил подстраховаться. По крыше застучали первые капли. Беглец нахохлился под узким 30 сантиметров козырьком. Когда ветер усиливался, дождь лупил не только ниже пояса, но и до лица долетал. «Ну же, выходи скорей, голубчик!» Бандит, не подозревая о комитете по встрече, упоенно копошился в гараже и что-то насвистывал. Тед машинально попытался разобрать мелодию и чуть не проворонил посторонний звук. Кто-то споткнулся на мокрой траве, не упал, но громко топнул и зашуршал комбезом. Парень тут же спохватился, что не слышал, как охранник, который ушел как раз вдоль той стены, открывал дверь барака. Может, он просто отлить ходил? Прятаться в лесу было поздно. Беглец по-быстрому шмыгнул за угол, прижался спиной к стене и обратился вслух. Дождь, в свою очередь, обратился в ливень. Сквозь шум капель пробивалось лишь загадочное хлюпанье из чащи, будто кто-то ритмично орудовал вантузом. Время шло, охранник нет. Либо он, устрашенный непогодой, вернулся в барак, либо тоже что-то услышал и сел в засаду у другого угла. Переть на него в лоб Тед остерегся, попятился и на цыпочках двинулся в обход строения. В караулке продолжали пить и трепаться. «Интересно, скоро им надоест?» «В прошлый раз 3 суток не унимались», — лениво ответил повар Майк. «Тогда всего 2 катера было, а сейчас, говорят, штук 5 корветов приперлось, и штурмовой крейсер на орбите висит». «Ну и пусть себе висит, ха! Раз ищут, значит, координат у них нет. В конце концов, надоест и свернуться». Парень с особой осторожностью прокрался под открытым окном, из которого невыносимо пахло жареным мясом, миновал барачную дверь, свернул за один угол и выглянул за другого. Несмотря на дождевую муть, длинная прямая стена просматривалась от и до, и возле нее никого не было. Может, послышалось? Или топнул кто-нибудь в бараке? Тед, не спеша расслабляться, дошел до конца стены и снова оказался на пороге гаража. Только теперь его украшал мокрый, на глазах расплывающийся отпечаток ботинка. Пилот в первый миг опешил, во второй покрепче перехватил монтировку, обогнул угол и опять увидел длинную пустую стену. Тед похолодел, сообразив, что имеет дело не с человеком. Тот не смог бы двигаться так быстро и бесшумно. Где эта тварь сейчас? Зашла на второй круг или вот-вот настигнет его самого? Парень резко обернулся, но киборга там не было. Он прыгнул на беглеца с крыши, и если бы Тед в последний момент не шарахнулся от воображаемой опасности сзади, на этом бой закончился бы. А так парень еще успел безнадежно махнуть монтировкой. Киборг запросто остановил ее хватом за середину и одновременно ткнул Теодора в лицо ножом. Монтировка глухо стукнулась о землю. Пилот тупо уставился на блестящий кончик лезвия, почти касающийся его глаза. «Ты убит», – спокойно сказал киборг, опуская нож. «Денька!» Тед узнал приятеля только по голосу, и то не сразу. Рыжий осип страшно осунулся, спутанные волосы висели бурыми патлами, за которыми по-звериному светились валившиеся глаза. Что, впрочем, ничуть не помешало пилоту заключить друга в объятия. «Я так и знал, что ты выберешься!» Дэн вздрогнул и отпрянул, словно никак не ожидал от приятеля такой фамильярности. «Ты чего?» – удивился Теодор, разжимая руки. «Все нормально». Рыжий, вопреки своим словам, протянул руку и осторожно пощупал в конец задаченного приятеля за заросший щетиной подбородок. Последние сутки Дэн шел без респиратора, истощив фильтр, и лишь 30 минут назад разжился новым. «Уже нормально. А где остальные?» «Михалыч с доком и Полиной заперты в бараке, капитана сразу по прилету куда-то увели, и больше мы его не видели», – уныло сообщил Дэн. «Стоп! «А где тогда настоящий охранник?» «Поломался», – лаконично ответил киборг, поправляя торчащий из-за пояса трофейный бластер. «Запасной батареи нет?» Рыжий покачал головой. «Да и в этой заряда всего на 17 выстрелов. Внутри еще много целей». «Чего? А, в смысле бандитов? 3 охранника, повар и киборг. Остальные нейтральные объекты? То есть пленники?» Дэн по звукам уже примерно определил количество людей в бараке и их расположение. «Ага, маловато». «Бандитов или пленников?» «Заряда. Вражеское укрепление обладает высоким огневым и оборонительным потенциалом. Ориентировочный расход боеприпасов на единицу противника составит не меньше 8:1. Дэн спохватился, что опять говорит типовыми блоками, записанными в программе, но после недели боевого режима перестроиться на человеческий было сложно. «Давай еще кого-нибудь выманим и скрутим», – предложил Тед. Он сам понимал, что охрана вооружена до зубов, а стрелять из окна гораздо удобнее, чем в окно. «Вот хотя бы этого, из гаража». «Давай». Дэн с облегчением уступил другу командование. Самостоятельно принимать решения, конечно, интересно и почетно, но иногда это жутко выматывает. «А как?» «Запросто». Тед, напротив, мгновенно воспрянул духом. Напарник, который без лишних споров принимает его правила игры, но в то же время не дает слишком увлечься, был для него идеальным вариантом. «Лезь опять на крышу!» Пилот подошел к двери гаража, встал справа от косяка, чтобы открывшаяся дверь его заслонила, дождался, когда киборг займет исходную позицию и громко нахально постучался. «Какого?» – раздалось изнутри. «Я всем по ключу раздал!» Тед выждал с полминуты и снова выбил на двери пару тактов победного марша. «Да чтоб у тебя руки поотсыхали! По кумполу себе постучи!» Бандит безбоязненно. Звери вряд ли обладают таким чувством ритма, а чужакам тут взяться неоткуда. Распахнул дверь и недоуменно зазирался. Тед еще разок стукнул, охранник с проклятиями шагнул под дождь, собираясь навешать люлей за дверному шутнику. И через минуту Дэн изучал второй бластер. «И у этого почти наполовину разряжено», – разочарованно сказал Рыжий. «О, зато запасная есть». «Супер!» Пилот, наконец, зарядил свой бластер. «Ну все, теперь я готов хоть головной лагерь штурмовать». «А с этим что?» – услышал Станислав, болтыхаясь на границе сознания и обморока. Пол под животом колыхался, норовя стать то стенкой, то вообще потолком, и накатывало дурнотное ощущение скольжения падения. Голоса мерзавца изменили в голове, как мухи в жестяной банке. «Бросьте к тому копу!» – после короткой паузы распорядился казак. «Они вроде дружки, так пусть попрощаются напоследок. Вечером продолжим». «Черт, и Роджер в это дерьмо влип!» – тоскливо подумал Станислав, чувствуя, как его приподнимают за шиворот и куда-то волокут. Волокли долго. Капитан уже почти отключился, но тут его с размаху швырнули вперед и вниз. Не то в подвал, не то просто с высокого порога. Дверь закрылась, пленника окутала блаженная темнота. «Проваливайся на здоровье». Однако Станислав полежал на холодном, чуть влажном полу и, с сожалением, понял, что начинает приходить в себя. Синяки и ссадины разболелись, мучительно захотелось в туалет, стошнить над раковиной и тут же напиться чистой холодной воды. Капитан со стоном перевернулся на бок. Стена оказалась совсем близко, и, поднапрягшись, удалось сесть и опереться на нее спиной. Темнота оказалась не такой уж кромешной, над дверью светился маленький кружок, как ночник в детской. Камера была другая, не та, в которой Станислав откуковал неделю, и не одиночная. У противоположной стенки сидел и, как из зеркала, такой же связанный и сбитый, из-под лобья смотрел на него Вадим. «А где Роджер?» – вступил капитан. «Какой еще Роджер?» «Ну, Сакай, капитан патрульного корвета Сигуре». «А ты с ним знаком?» – напрягся Вадим. «А то...» «Мы уже не впервые вместе работаем», – криво усмехнулся Станислав. Ни от казака, ни от его подельника ему скрывать в сущности было нечего, кроме черного ящика. Вдруг корабли над «Медузой» – простое совпадение, а письмо к Роджеру до сих пор бултыхается в вакууме, никем не пойманное. Если работорговец о нем узнает, тут же пошлет в этот сектор десяток поисковых катеров. «То есть он вообще-то запретил мне с вами связываться? Но хрен я позволю всяким ублюдкам похищать членов моей команды!» Вместо ответа Вадим начал ругаться. Длинно, сочно и тоскливо. До Станислава, наконец, дошел идиотизм ситуации. «Постой, так ты тоже коп?» «Нет, Санта-Клаус!» – огрызнулся приятель. «Какого черта ты дурил мне голову на ярмарке?» «Я тебе? Ты же, мать твою, не затыкался, какой ты крутой пират-работорговец! Я еле сдерживался, чтоб тебе по роже не съездить!» «Даже и не знаю, что думать», – усмехнулся Вадим разбитыми губами. «То ли обижаться, что старый друг так легко поверил в мое падение, то ли радоваться своему актерскому мастерству. Еще неизвестно, кто на кого обижаться должен». Станислав сплюнул скопившуюся во рту кровь. Глотать ее уже опротивило. «А какого черта ты меня в бизнес приглашал? Тоже мне вербовщик. Хотел прощупать, насколько ты увяз в этом болоте». «Ну и как?» «Ты тоже неплохо вжился в образ», – признал Вадим, и приятели, несмотря ни на что, расхохотались. «А где мы?» Станислав попытался встать, и, увы, ему это даже удалось. «Теперь бы как-нибудь обратно сесть, осторожненько, по стеночке, а то у капитана появилось гадостное ощущение, что если он сейчас рухнет, то разлетится на кусочки». «В грузовом отсеке шайтана». «Точно? А с виду подвал какой-то, даже лежалой картошкой пахнет». «Потому что картошку тут и везли, я сам ее выгружать помогал. А когда закончили, меня по башке и на допрос. Оказывается, казак меня еще неделю назад раскусил, осталось только сцапать». «А от тебя-то он чего хотел?» «Пытался выяснить, что я успел разнюхать, кому передал данные, нет ли в его шайке других внедренных оперативников». «И что ты успел?» Повисла неловкая пауза, и Станислав решительно ее прервал. «Хотя лучше не рассказывай. Казак, наверное, нарочно нас свел, чтобы мы информацией обменялись, и можно было ее из обоих вытаскивать, кто первый сломается». Приятель виновато кашлянул. Замолчал он вовсе не из-за этого. Капитан благородно сделал вид, что ничего не понял и не обиделся. «Давай лучше о чем-нибудь приятном поговорим», – предложил он. «Как там твоя жена? Кто у вас родился?» Станислав сразу понял, что не угадал с темой, но было поздно. «Девочка», – нежно и грустно ответил Вадим. «Василисой звали, Лисонькой. Год назад Марина полетела с ней в гости к матери, а должен был через 3 дня к ним присоединиться, когда проект сдам и освобожусь. В секторе Ло-76 на корабль напали пираты». «Захватили?» «Пытались. Корабль был шустрый, команда молодая, рисковая. Решили, что успеют разогнаться и нырнуть в червоточину. На последний момент словили ракету, их крутануло, настройки прыжка сбились. То, что через неделю в соседнем секторе вывалилось, напоминало комок жвачки». «Мне очень жаль», – смущенно пробормотал Станислав, не представляя, что тут еще сказать, чтобы не выглядеть дураком и лицемером. «Я тогда на месяц запил», – продолжал Вадим, тоже не желая слушать неуклюжие соболезнования. «По пьяни приперся в участок, скандал устроил, что копы только задницы просиживают и налоги проедают. Какому-то сержанту, который меня вывести попытался, глаз зарядил. Отсидел 3 суток. А потом мне позвонили и говорят: «Слышь, мужик, ты же все равно не успокоишься, или себя угробишь, или глупостей наделаешь. Так что лучше иди к нам, помогай налоги проедать». Я не пошел. «И как, наелся?» Станислав потрогал языком левый верхний клык. «Если не выпадет, все равно, наверное, придется выдирать и имплант ставить». «По горло. Полгода я по этому делу работал, со всякой шушерой толокся, выходы на крупняк искал. И вот, когда я уже вплотную к медузе подобрался, меня кто-то узнал и заложил». Вадим помялся и нехотя добавил: «Я думал, ты». «Нет», – веско сказал капитан, – «а вот меня точно из-за тебя досталось. Это ж ты меня казаку отрекомендовал и, получается, вместе с собой на дно утащил». «Мне очень жаль», – саркастически пробормотал Вадим, прислонился затылком к стене и закрыл глаза. «Что-то нас опять не туда занесло. Расскажи лучше про свою дочку. Выбрали вы ей тогда подарок на ярмарке». «Дочку?» – рассеянно отозвался Станислав, медитируя на двоящийся светильник. «Какую?» «А у тебя их несколько?» – уважительно уточнил приятель. «Да вообще-то ни одной». «А, ты про Полину?» «Да какая она мне дочка?» – горько усмехнулся капитан. «Хотя, наверное, можно и так сказать». «Приемная, что ли?» «Приблудная, как и вся команда. Нас вместе схватили, меня неделю в одиночке мариновали, а их на какую-то плантацию отправили». «Наверное, кнафов собирать, паразитов травяных», – сообщил Вадим. «В лагере из них выжимают полупереваренный сок, консервируют и переправляют черным фармацевтам, а те его очищают и дальше толкают. На выходе получается малиновый порошок, 10 граммов 3000 единиц стоит. Казак уже начал потихоньку оборудование собирать и химиков вербовать, хочет сам очищать. Выгоднее получается, чем сырец продавать». «А, слушай, ты не в курсе? На этих плантациях очень опасно. А то беспокойся за ребят. Казак сказал, будто они уже». «Врет», – неубедительно возразил Вадим. «Просто запугивает». «Ага», – благодарно кивнул Станислав. «Я так и подумал». Приятный разговор, что-то не задался.